собственного. Вот он я весь открытый и к дружбе, и к вражде. Ладно, Гент, если не возражаешь, я пойду. Значит, завтра с рассветом я у тебя? Дружинников своих возьмешь в сопровождение? А сколько можно? Твои возможности по перемещению, как понимаю, не безграничны? Не безграничны, согласился попаданец. С учетом того, что со мной будет два десятка моих бойцов, возьми столько же и ты. Олы у тебя в сопровождении будут? Только вид, мой секретарь. Утром жду, буду готов. На выход его провожали и хозяин, и хозяйка дворца. Жули тоже присоединилась к супругу. Но в разговор мужчин не вмешивалась. Благородный Ант решил пройтись по городу пешком. Иначе из-за своей магии совсем разучишься это делать. Да и всегда не помешает держать руку на пульсе столицы. Посмотреть, что и как тут происходит. Идти было недалеко, так что вскоре он заходил в распахнутые перед ним ворота своего с Джиксой дворца. Имелась и калитка, но раб посчитал нужным для хозяина освободить широкий проход. Дом он застал разборки. Двое кухонных работников, отправленных главным поваром за овощами, вернулись в сопровождении стражи, оказавшись замешанными в уличной драке. Ола Рея, могущественного члена клуба, местные правоохранители уважали, поэтому тащить обоих драчунов в околоток не стали, доставив на суд и расправу во дворец благородного Анда. Джису произошедшее скорее развеселило, чем разозлило. А отругав прямо в холле рабов для порядка, наказывать их не стало, но и исцелять не велела. «Пусть так и ходят с разбитыми мордами, придурки», — велела управителю, — «пока само не заживет. А ты разберись, зачем повар их отправлял, когда овощи нам из владения в любых количествах доставляют. Не рассчитал или ворует? Уточни, и вечером мне доклад. И вообще, передай там на кухне управление Алиуре». «Простите, госпожа», — опустил голову управляющий. «Не справится она, слишком добрая». «Ты со мной спорить решил?» — мгновенно вспыхнула она. «Джи, он прав», — взял ее за локоть супруг. «И вообще, меня столько не было, а ты, как погляжу, не торопишься принять меня в свои объятия?» «Иди уж в мыльню сначала», — усмехнулась Ола Рей. «Все тебе будет. И объятие, и вино. С чаем». Глава 7. Джиса утверждала, а ее супруг в этом с ней полностью соглашался, что продвигать на должности в первую очередь необходимо верных и испытанных людей. Так и получилось, что Номус и Гремшик, бывшие солдаты Нагобинского полка, с которыми Ол Рей прошел дорогами Северной войны, своей карьеры простыми дружинниками не завершили. Оба месяц назад стали лейтенантами. Что могло быть общего у седого, как лунь, пожилого мужчины и молодого, 20 еще нет парня, кроме совместной службы, землянин так и не понял. Но факт оставался фактом. Эта парочка давно сильно сдружилась, и даже за зноб они себе нашли сестер, дочерей рыского трактирщика, пышнотелых красавиц. У Номуса подруга была на 15 лет его младше, а у Гремшика на 8 старше, что не мешало утешаться в объятиях ни одному, ни другому. Впрочем, никакого отношения это к делу не имело. Джикса лично назначила их, как и Раду, бывшую лесную разбойницу, сопровождать Ола Рея на боевые действия, рассудив, что в сражениях ему нужны будут не разведчики, а те, кто надежно прикроет спину. Сегодня с рассветом оба офицера были порталом доставлены во дворец благородного Анда Олами Панаей и Мией. Первая тоже будет сопровождать главу своего рода, а девочке предстояла подготовка к балу, первому в ее жизни. Джиса пригласила и других совсем молодых магов и магинь. Так что чем заняться одаренным детям, еще не инициировавшимися какими-либо стихиями, найдется. В обеих своих жизнях Немченко старался избегать любых скандалов. Но вчера не выдержал и серьезно поругался с женой. Поводом для ссоры послужило ее нечаянное признание, что она недавно встречалась с Олой Натали и что та вот-вот родит ребенка. Дело все в том, что такая встреча могла состояться только если во время последнего отсутствия Анда дома его жена самовольно воспользовалась порталом, переместилась в катакомбы Фагоса, нашла там подругу и побывала у нее в гостях. Да, у Джисы имелся изготовленный супругом амулет сокрытия в тени и сумрачного облика, но это не отменяло риска, которому подвергала себя любимая женщина-попаданца, да к тому же носящая под сердцем его ребенка. Андрей долго не мог успокоиться, расхаживая по спальне из угла в угол и читая нотации виновато улыбающейся супруги. Попытка привлечь к воспитанию жены их подругу Таню с треском провалилась. Встретившая их тень сразу же проявила женскую солидарность и хоть не стала одобрять действия подруги явно, но потребовала от своего адепта умерить пыл и успокоиться, ведь все уже завершилось вполне благополучно. — Панье, ты уж там присмотри за ним, — попросила Олрей за завтраком, на котором присутствовали вчетвером одни Олы, включая притихшую Мию. Девчонка боялась, что хозяйка дворца передумает насчет бала, и вела себя необычайно скромно. Главное, чтобы он не полез в гущу боя. Там сразу двое десятиранговых, и, думаю, их главная задача — подловить Анда с Гентом Рамсвином. — Могла бы и не говорить, Джи, — ответила адептка воздуха. — Я постараюсь, только он ведь никого не слушает. Тебе ли не знать? — Не собираюсь рисковать, — успокоил Немченко. — Но и в кустах не буду отсиживаться. — Ладно, раз поели, пора в дорогу. Вот-вот прибудет Гент, дружинники уже ждут. На этот раз Андрей своих разведчиков с собой не брал. У парней и без того полно задач, чтобы охранять еще тело начальника, который действительно на этот раз планирует оставаться в тылу войска. Хватит и своих личных бойцов. Десятиранговый адепт огня прибыл на шикарной карете в сопровождении двух десятков дружинников. В отличие от молодого коллеги, он свой высокий статус не игнорировал. С Гентом приехала и Жули, едва не забывшая о цели их визита, едва только увидела новое приталенное голубое платье на хозяйке дворца. Обоим членам клуба пришлось приложить некоторые усилия, чтобы прервать их увлекательную беседу. «Откуда отправляемся?» — спросил адепт огня. «Да прямо за дворцом есть площадка, тренировочный плац. Оттуда», — махнул рукой в ту сторону Андрей. «Вы с Жули идите, там уже мои находятся, а я попрощаюсь и присоединюсь». Когда гости в сопровождении пани стали спускаться по лестнице, Олрей, держа за плечо Мию, попросила. «Насчет нашего вчерашнего разговора пообещай, что в следующий раз возьмешь меня в империю с собой, раз не хочешь, чтобы я встречалась с подругой и нашими друзьями Тингом и Оди самостоятельно». «Возьму. Куда деваться?» — обнял супругу Улрей. «Раз уж ты ведешь себя порой как она». Он нагнулся и поцеловал девочку в макушку. «Постараюсь недолго отсутствовать». «Да уж постарайся, если не хочешь, чтобы я на балу только с принцем Сивидом и танцевала. Он ведь мне проход не даст в твое отсутствие», — засмеялась Джикса. Гент и Жули были уже примерно в курсе необходимых действий. А вот их дружинникам, когда все вскакивали в седло на всякий случай, объяснил, как вести себя перед переходом в сумрак и после перемещения, пару раз повторив, что прерывать соприкосновение без команды лучше не следует. Завершив обращение, протянул руку Олу Рамсвину, и тот с усмешкой ее принял. Левую Немченко выставил в сторону Номуса. Седой вояка даже глубоко вздохнул, видимо, от нахлынувшего чувства ностальгии. Когда-то ему, как и Гремшику и Раде, да и остальным рейским воякам, часто приходилось путешествовать сумрачными путями. «Поехали!» — сказал благородный Ант, когда все присутствующие на тренировочном плацу образовали непрерывную цепь. Он переместился к деревне Осиновка, к которой маршал предполагал передвинуть свой штаб. Шатры и фургоны увидел с другого края села. Но ожидать отката для повторного применения заклинания сумрачного пути, разумеется, не собирался, вывел всех за собой в реальность и сообщил, что можно уже друг за друга не держаться. Магическое перемещение завершено. «Силен!» — хмыкнул Гент. «Как здорово!» — добавила Жули. Лица рамсвинских дружинников выглядели удивленными, хотя что им предстояло, они знали заранее. Да и с помощью иных стихий не раз двигались со своим господином. «За один раз пересечь такое расстояние — это действительно дорогого стоит», — Ол Рамсвин кивнул своим мыслям. «Я правильно понимаю, что ты можешь еще дальше?» «Да?» — не стал скрывать адепт шести стихий. Но не намного, если без порталов. Порталы свои мне тоже покажешь? Обязательно, согласился Ант. Только здесь портала нет, так что в другой раз. А где есть? Ну, кроме Дали и Рея. Или это тайна? Не вижу смысла от тебя скрывать, Гент, пожал плечом попаданец. Можно за миг с восточного побережья из Нагобина переместиться на западное Фагос. Но пока площадок не так много. Портальная сеть — это скорее будущее, чем настоящее. Поэтому к маршалу. Он наверняка уже заждался. Смотри. Немченко устремил взгляд на юг, в сторону Акры, где в десятки миль от них с образовавшейся в небе синей-черной тучей устремлялись к земле потоки града. Боевые действия уже идут вовсю. Подожди, — не стал спешить адепт огня. Вот, возьми и надень сразу. Протянул он два перстня с довольно крупными, карат на пять каждый, алмазами. Тут наивысшие атаги от Ольмара и Жили Гиспас. Только не трать их на убийство всякого быдла. Сначала разберемся. Отгоним Майсера Свайс. Андрею с его аурой в 180 единиц никакие маги противника не были опасны. Но кивнул, ничего не пояснив. В бою будет видно. Подумал, что может действительно приберечь артефакты, сохранить на будущее. Заклинаний 10-го ранга в личном арсенале у него пока не особо прибавилось, зато защита максимальная. Немного замешкался с надеванием переданных перстней, все пальцы и так уже были унизаны. Пришлось один лечебный артефакт убрать в карман. Лишь после этого направились по дороге, идущей через центр поселения, довольно крупного, дворов на 150. В нем уже хозяйничали фуражиры армии под присмотром нескольких дружинников местного владетеля, чей замок высился неподалеку на востоке. Происходил обмен, а не грабеж, все же сотня своя, а не иноземная. Тем не менее, молодых крестьянок на улице видно не было, спрятались, что называется, от греха подальше. А объявись вдруг в рядах солдат какой-нибудь насильник, его, конечно же, накажут, но это будет потом, и зачем рисковать здоровьем? Разумеется, никто прибывший отряд не останавливал. Ол-Ре тут уже знали, да и Ол-Рамсвин многим офицерам был знаком. Все же штаб перемещался с гвардейским столичным полком. И они проехали к маршалу беспрепятственно, даже на входе в шатер караульные не осмелились преграждать им путь. В ставке как раз проводилось совещание. Помимо маршала и его заместителей, здесь находились десяток командиров полков, включая и Шурина-землянина. «Вы вовремя!» — обрадовался их появлению главнокомандующий. «Очень вовремя!» Маршал больше походил на лавочника, чем на воина, весь какой-то рыхлый, хоть и высокий. Немченко на это внимание не обращал, Помнил, что и Суворов с Кутузовым, или тот же Наполеон атлетическим богатырским сложением не отличались. «Остальные наши коллеги присоединятся позже», — опередил Ол Рамсвин, готовый сорваться с губ Липа Ол Кайринга вопрос. «Но, надеюсь, пока и нас хватит». «Уже хватает», — усмехнулся маршал. «Спасибо, Ол Рэю». «За что?» — удивился попаданец. «Видимо, от наших пленных, миллицам и клертонцам дошли слухи о твоем у нас пребывании. Оба десятиранговых их мага осторожничают. Было уже несколько довольно крупных схваток, но никто из них не проявился. У меня даже возникли сомнения, находятся ли они при армии». «Находятся, не сомневайся». Адепт шести стихий вслед за Рамсвином подошел к большому круглому столу. Поприветствовал кивками всех собравшихся офицеров, Ол Пирону чуть заметно еще и улыбнулся, после чего посмотрел на расстеленную карту. «Оба, и водник, и адептка смерти. Здесь сильно ощущалось воздействие мощных, не ниже шестого уровня, защитных артефактов всех стихий. Внезапным ударом поразить штаб у врага не получится. Не пострадают находящиеся рядом даже неодаренные унтер-офицеры и обслуга. Ол Рамсвен решил остаться при штабе, а ведь, по примеру своего молодого коллеги, впервые отправился в военный поход без своего огромного штата обслуги, с целым обозом имущества. Его Жули уговорила, наслушавшись от Джисы, насколько романтичным может быть пребывание на лоне природы без снующего вокруг множества рабов. Впрочем, сама Ола с собой двух служанок все же взяла. Шатра им хватит и того, что предоставил командующий. Благородный Ант по-прежнему решил остановиться у Ола Пирона. Тем более, что и действовать адепту тени предстояло на правом фланге вместе с полком Гента. В настоящий момент силы противника, сосредоточенные у Акры, как докладывала разведка, подтверждая данные магических амулетов, составляли 14 полков, это и миллицкие, и два клертонских. Против них, чтобы не пустить врага вглубь страны, маршал Ол Кайринг выставил 8 пехотных, 1 гвардейский и 3 кавалерийских полка, рассчитывая, что с учетом гарнизона крепости, создающего противнику угрозу атаки с тыла, силы врага не намного будут превосходить его собственные. А зная боевой опыт и могущество Ола Рамсвина, можно было рассчитывать даже на некоторое преимущество. Наличие у клертонцев еще одной десятиранговой магини смерти маршал Лип надеялся уравновесить таким же мощным Олом Рэем. Знай, Ол Кайринг, истинные возможности благородного Анда, то наверняка по-другому бы спланировал предстоящее сражение. Но землянин хвастаться своей мощью не спешил. В первой линии Делиорского войска, выдвинутой почти к самой Акре, сейчас действовали 3 кавалерийских полка, растянувшись по фронту почти на 7 миль. Гвардия составляла весь резерв маршала Кайринга, пехотные полки, разделившись на 2 корпуса, составляли правое и левое крылья армии. Активное применение в сражениях магии заставляло оба войска максимально рассредоточивать не только солдат в фалангах на поле боя, но и подразделения по всему театру боевых действий. Так что Лурею со своим отрядом, отправившимся после совещания в лагеря правофлангового корпуса вместе с Гентом Олпироном и еще 3 командирами полков, предстояло проделать путь почти в 5 миль. Не будь с офицерами сопровождающих эскортов, адепт шести стихий предложил бы воспользоваться сумрачным путем, а так пришлось добираться своим ходом верхом на лошадях. Повсюду им встречались патрули, которые, заметив большой, почти сотня всадников, отряд, спешили выяснить, кто это, но тут же освобождали дорогу, признав своих командиров. «Считаю, мы слишком поторопились завтра с утра отправляться в бой», высказался седоусый полковник, командир 3-го пехотного. «Надо было подождать, чтобы мельцы сами к нам приблизились. Слишком далеко останутся наши обозы, и если сражения затянутся, возникнут проблемы со снабжением, а ближе подтягивать и устраивать новые лагеря опасно». «Раз маршал так решил, ему виднее», — равнодушно ответил Шурин землянина. «Он вообще не отличался многословием и их спорить не любил». «Тебе легко говорить», — мрачно хохотнул другой полковник, 40-летний адепт воздуха. «С такой-то поддержкой», — посмотрел он наехавшего справа от него Олрея. «Слушай, Гент, может, передашь мне амулеты 5-6 уровня, хотя бы с десяток? Буду рад любым, хоть атаке, хоть защите. После битвы верну, разумеется, заряженными, если не разрушится». Все так же спокойно сказал Олпиран. «Не забывай за мной правый фланг нашего корпуса. Это почти вплотную к границе. Оттуда могут появиться и новые полки милицев. Как они появятся? Олрей нам пообещал, что там будут непролазные болота. Ведь так, Ант?» «Так», — подтвердил попаданец. «Гент?» «Хорошо», — кивнул адепт жизни. «Поделюсь. Дам 7 атакующих и 1 защитное. С защитами у меня совсем плохо». Первым они расстались с седоусым полковником и его людьми. А следующим показался лагерь полка Олпирена. Точнее, его обоз, где наибольшей популярностью у солдат пользовались 2 фургона, к которым выстроились очереди до 3 десятков человек. Война войной, а похоть солдатне удовлетворять требовалось. И то, что на всю неполную 1000 бойцов этой цели служил всего 10-й шлюх, в основном рабынь, их нисколько не смущало. Девицам, конечно, приходилось туго, очень туго, и если бы не алхимические зелья, долго такой жизни они бы не выдержали. «Командиров сотен ко мне!» — скомандовал Гент, когда отряды достигли рогаток самого лагеря. «Пани, можешь остановиться в шатре Олы Тирмы, капитана 3-й сотни, она не будет против. Ант, твои пусть распределятся по палаткам моего штаба, правда, тесно будет». «Ерунда, они у меня привычные». Немченко подмигнул улыбнувшемуся при этих словах Гремшику. «Заночуют и под открытым небом, или их шалаши сделают. Да, Номус? Да, господин!» — подтвердил пожилой лейтенант. Участвовать в совещании командиров сотен Андрей не стал. Устроившись в выделенных ему комнатах, до обеда решил навестить Марину, который пообещал иллюзион с Солярисом. Самому попаданцу этот фильм не нравился, хотя и снят был великим Тарковским. И по произведению не менее знаменитого польского фантаста Станислава Лема. Немченко больше нравились фильмы и книги жанра фантастики и фэнтези, созданные уже в 21 веке. Прежние произведения, хоть и отличались высоким качеством и моралью, слишком уж, на его взгляд, были затянутыми и чересчур морализаторскими. Сам ритм 21 века и огромные информационные потоки, большей частью, к сожалению, негативные, побуждали предпочитать что-нибудь динамичное, более развлекательное и менее затянутое. Всякой мути и проблем ему и в реальной жизни по самую макушку хватало. Едва он вошел в слой стихии воды, как сразу же оказался на поверхности небольшого каменистого островка посреди необозримого океана. Марина сидела на выступающем из волн валуне, свесив в воду рыбий хвост, видневшийся у нее вместо ног. Землянин сам ей в прошлый раз преподнес синема со сказкой «Русалка», так что увиденному не удивился. «Привет», — поздоровался, уводя взгляд в сторону от обнаженных грудей. Его реакцию стихия, конечно же, заметила и лукаво засмеялась. «Привет, Андрей. А я тебя не ждала. Что-то случилось?» «Да, в общем-то, нет. Просто уточнить хотел по заклинанию создания болот. У меня почему-то нет сведений, насколько сильно его противодействие попыткам магического осушения. Поделишься? Поделюсь, если ты перестанешь прятать от меня свой взор и посидишь рядом. Кстати, ты принес обещанный фильм про разумный океан? Принес? Ну тогда садись, поболтаем. Я скучала. Глава 8. «Ант, вставай!» Голос Шурина вывел попаданца из сна. Даже удивительно, что полковник Ол Пирон решил сам разбудить высокородного гостя, а не приказал выделенной ему в услужение рабыни. Немченко плохо соображал, уснул совсем недавно, засмотрелись с тенью сериалом, детективной мелодрамой из 4 серий. Таня не захотела прерываться на самом интересном месте, а Андрей не нашел в себе сил отказать подруге. Вот ты пучил сейчас глаза на вечно грустного Джисиного брата. Правда, сейчас на его лице просматривалась встревоженность. За бортом шатра слышались команды, приказы и ругань. Обычное шумовое сопровождение внезапного подъема военного лагеря. «Что случилось, Гент? Напали, что ли?» — поинтересовался адепт 6 стихий. Особой тревоги он не испытывал. Если бы происходило что-то серьезное, угрожающее его жизни и здоровью, подруга стихии бы предупредила. Тень бдит круглосуточно, землянин не раз в этом убеждался. 7-й атакован, — пояснил Ол Пирон. Не знаем пока, насколько серьезно. По эфирнику сказали, что атаковали передовое охранение. Нам надо выдвигаться. Проверили уже твои болота, они реально непроходимы, так что ждать внезапного флангового удара не будем. Двигаемся одной колонной на юг, мили 3. Полковник еще говорил, а его гость быстро одевался в доспехи. Все же благородный Ант по праву считался, да таковым и являлся, опытным боевым офицером, спокойно обходился без помощника. Благо конструкция кирасы позволяла справиться самому. Девушка уже стояла с кувшином воды, мыльным раствором и полотенцем. Но Андрей вначале сбегал за шатер, а лишь потом привел себя в порядок. Его воины действовали еще быстрее своего господина. Когда он вышел, конь уже ждал оседланным. Парни собранными и верхом. Номус протянул флягу и лепешку с сыром. «Будете?» — спросил. Ол-Рэй отвечать не стал, просто вскочил в седло и забрал походный завтрак. «Ждать полк не станем, отправляемся сами», — распорядился своему небольшому отряду рейских дружинников. «Ант, подожди», — недоуменно уточнил у него Шурин. «Вчера же речь шла, что ты будешь при моем штабе». «Вчера мы не думали, что милицы внезапно атакуют, помнишь?» Планировали не спеша выдвигаться к Ольховке и строить редуты на кукурузном поле. Только ведь все поменялось, нет? Я буду держать тебя в курсе, Кент. Скоро увидимся. Со своими дружинниками Ол-Рэй переместился на милю южнее названного села, где располагался 7-й кавалерийский. Ожидал увидеть там битву в самом разгаре, но увидел бедлам, устроенный в лагере обозниками и маркетантами. Впрочем, последние 3 сотни полка, направляясь в разные стороны, уже покидали лагерь, расходясь веером, чтобы не попасть под мощные сконцентрированные магические атаки. Воронку воздушного вихря Андрей увидел далеко впереди и обернулся на своих бойцов. «Мы держимся!» — оскалился в веселой улыбке Гремшек. Соскучился парень по ратному делу. «Молодцы, догадливые!» — похвалил Немченко. Рядом возникла Таня на высоком и могучем до гротеска вороном жеребце, точь-в-точь таком, как в сказке про былинного Илью Муромца. Дружинники стихию не видели, так как она оставалась на 3-м слое сумрака, обычным неодаренным людям, недоступным даже в сопровождении ее адепта. «Не возражаешь?» — спросила с улыбкой. «Конечно нет, но мечом я сегодня точно воевать не стану», — огорчил подругу попаданец. Та каждый раз предвкушала пополнение войска теней, и Андрей никак не мог понять, с чего вдруг это стало для нее идеей фикс. Как дитё малое. Иногда грозная стихия именно так и вела себя. Грех жаловаться. С доброй насмешкой подумал он, глядя, как вырядившаяся грозной воительницей Таня взмахом набросила на всех гостей покрывало сумрака 8-го уровня. Теперь магическим поиском обнаружить их при выходе в реальность смогут только самые сильные олы. А такие обычно на подобную мелочь не размениваются. Что же касается соответствующих артефактов, то Андрею ни разу не попадались уровнем выше 6-го. Да и сам он максимум 4-й изготавливал. «Спасибо, Таня», — поблагодарил подругу. «Простите, господин», — Номус услышал бормотание командира. «Это я не с вами», — не стал он объяснять. «Перемещаемся дальше», — сообщил отряду. Логичнее было бы направиться в штаб полковника Герца. Штандарт, видневшийся восточнее лагеря на холме, показывал, где тот находится. Однако Ол-Рей не собирался принимать непосредственное участие в сражениях солдатских масс, как и обещал Джисси. Свою задачу он видел в уменьшении количества миллицких или клертонских магов. Конечно, хотелось бы устранить главную угрозу для Далиорской армии и его лично в лице десятиранговых магов Ола Майсера и Олы Вайс. Но те вряд ли находятся где-нибудь поблизости. Они появятся, когда битва перейдет в решающую фазу. Так что пока можно заняться и магами более низких рангов. Немченко подозревал, что это сродни вызову огня на себя. Противники по мощи атак явно поймут, какой силы Ол их атакует. Только не сидеть же в тылу. Обещал королю и командованию армии прилагать все свои возможности для победы над врагом. Вначале следовало оценить обстановку, понять суть и масштаб происходящего. А для этого лучше всего подходила лесистая возвышенность в стороне устроенных им ночью болот, на самом их краю. Туда он и перенесся со своими дружинниками, оказавшись на заросшем кустами склоне, небольшом пространстве в окружении высоких сосен. Через лес к ним пробирались двое каких-то всадников. Не расценив их как угрозу, Ол-Рей вышел со своими воинами из сумрака. «Дезертиры», — сказал кто-то за спиной попаданца, когда из леска выехали обнаруженные гости. Это действительно оказалась пара далиорских кавалеристов, оба молодые, сильно напуганные. Увидев на своем пути неожиданно возникших дружинников во главе с молодым Олом, один из беглецов вскрикнул и попытался развернуть коня, но тут же понял, что делать это поздно. «Мы в разведку, господин!» — не растерялся другой парнишка. «Кого ты тут обмануть собрался?» — коротко хохотнул Гремшик. «Когда идут в разведку, не ломятся сквозь лес, как медведь в малиннике. Сбежали, уроды!» «Господин», — посмотрел он на благородного Анда, — «готовить колья?» Тот отмахнулся. «Не нужно», — Пол спрыгнул с коня. «Это не наша забота». Вообще-то Андрей имел в виду, что пусть дезертирами занимается их полковой командир. Хочет на колья сажает, хочет топит или вешает, но дружинники расценили его слова по-своему. И у беглецов сразу же вонзились 3 арбалетных болта. Первому досталось 2 — в шею и сердце. Меткая стрельба. И исправлять допущенную его парнями ошибку не стал. Что случилось, то случилось. Тем более ничего хорошего дезертиров не ждало. Чуть мелькнувшая в землянине жалость к молоденьким, совсем парнишкам, тут же сменилась разумным доводом. Никто их силком в армию не гнал, а раз уж поступили на службу, то должны были понимать, что солдат — это не только про то, чтобы есть, пить, одеваться на дармовщинку, пользоваться услугами шлюх и получать жалование, кстати, не такое уж маленькое, если сравнивать с какими-нибудь начинающими подмастерьями, но и воевать, честно воевать. Единственное происшествие навело на мысль о напрасном привлечении дружинников к себе в сопровождение. Зачем они ему? Только мешают, спутаются под ногами. «Ладно», — подумал он, — «зато статус соблюдается, и любимая женушка будет спокойна. Она ведь наверняка у Номуса все выпытает насчет поведения своего супруга». Дружинники спешились вслед за своим Олом. Один из них, наклонившись над телом отходящего уже в мир иной дезертира, удивился. «Ого, а ребята-то не пустыми сбежали!» Он снял с тела убитого увесистый кошель, взвесил в руке, развязал, посмотрел и произнес. «Такого и за пару лет службы не заработаешь. Тут больше пары сотен наборов». «Так, «Оставайтесь все здесь», — приказал Немченко, никак не прореагировав на добычу. «Магического поиска можете не опасаться. Вы все под скрытым. Но на площадку не высовывайтесь. А вы?» — уточнил седой лейтенант. «А я буду рядом», — ответил благородный Ант и вернулся в сумрак, где его дожидалась воительница на богатырском коне. «Воображала», — пошутил он, чем нисколько ее не смутил. «Мог бы и сам зарубить этих людишек», — недовольно сказала она. «Другим голова занята, Таня, прости». Качнул он головой и направился в лес к вершине возвышенности, до пика которой было совсем немного. Подруга не ушла в глубокие слои стихии, а увязалась следом. Над душой решила стоять, но разговором отвлекать не стала. Поняла, что ее верному адепту надо оценить обстановку и решить, как действовать. Открывшаяся взору попаданца картина походила на сражение довольно крупных армий. Поле битвы растянулось почти на 3 мили. Однако Немченко понимал, что это лишь видимость. Возможность подвергнуться в любой момент магическим атакам заставляла обе противоборствующие стороны растягивать линии построений, уменьшать количество людей в группах, при этом стараясь не потерять преимуществ строя над одиночными вояками и как можно быстрее сойтись в схватке. И делиорцы, и миллицы действовали на полях между перелесками отрядами в 10-15-20 человек, оставляя разрывы между сотнями не больше четверти мили. Несколько групп, включая и ближайшую к подножию горы, на которой сейчас находился Олрей, бились в конном строю, что обычно происходило редко. Кто над кем одерживает верх, было непонятно, да и думать об этом явно преждевременно. Сражение только началось, и с обеих сторон, с юга и с севера, к полю брани подтягивались все новые силы. Часть из них сразу вступала в схватку, но большинство накапливалось за деревьями лесов в ожидании приказов на выдвижение в атаку. Основная часть олов находилась среди простых воинов, возглавляя сотни. Это было необходимо как для командования своими подразделениями, так и для более точного определения целей для нанесения магических ударов. В толчье легко промахнуться и попасть совсем не по врагу, а вот полковые маги и маги из армейского резерва старались вперед не лезть, оставаясь в тылу. Главной их задачей являлось уничтожение коллег в стане противника или хотя бы обнуление и минимизация энергии их аур. «Подсказать?» — спросила подруга с высоты скакуна. «Ну, подскажи, коль хороший человек». Таня весело рассмеялась. Комедию «12 стульев» она полюбила в обоих вариантах. И с Арчилом Гамиашвили в главной роли, и с Андреем Мироновым. Друг-адепт показал ей оба, да не по одному разу. Помнила наизусть и интонацию пьяницы дворника уловила сразу. «Посмотри в сторону того березняка», — вытянула она руку. «Видишь в просвете фигуры? Там их 8 людей, 5 из которых одаренные. Наверняка из высокоранговых, даже атакой 10-го уровня не пробьешь. Во всяком случае, большинство из них». «Она права», — тут же рассчитал в уме Немченко. «Даже если не нарвешься на защитный амулет стихии антагониста, любой 5-ранговый маг, имея 15 гитов в ауре и 18 в охранном артефакте 6-го уровня, спокойно устоит под ударом, испытав лишь неприятные ощущения, а среди полковых магов могут быть и более сильные олы. Так что бить придется 2 раза подряд, расходуя драгоценные 10-уровневые амулеты или энергию личного резерва. Да, у него в нем 180 единиц, но так и битва только начинается. Или он понял, на что намекает подруга. Посмотрел на нее, та загадочно смотрела в сторону, дескать, тебе решать. «Там светом на 100 шагов вокруг несет», — заметил землянин. «Мое участие в войне для милицев давно не секрет. Позаботились о соответствующей защите. Световой дороги Ярик мне пока не подарил». «И не нужна она тебе сейчас, Андрей», — повернула к нему голову тень. «Это заклинание всем выдало бы твое местоположение. Подумали бы, что ты использовал артефакт. Кто-то другой вряд ли мог решиться на такое нападение. Просто 100 шагов. Это ведь не так уж и много, особенно если атакуешь их с тыла. — Пожалуй, ты права, — согласился с подругой Немченко и посмотрел сквозь слой сумрака на облака, отливающие из него почему-то розоватым цветом. — Откуда-то с южного континента летят мечты для посещений землянина. Именно там он хотел делать свой первый межматериковый портал. А где один, там очень быстро и 10. Главное — доплыть туда. Называли разное время плавания, от месяца до 3, в зависимости от ветров и течений. Потому Андрей так усиленно ждал инициации воздухом. Вода есть, а с той стихией корабль и вовсе полетит, как на крыльях. Заодно по пути в Яролеи можно узел пространственной сети связать. «Эй, Андрей, ты чего задумался?» — потыкала ему в плечо носком сапога подруга. «Рядом других групп магов нет, и ближайшие солдаты достаточно далеко. Ты успеешь расправиться с этой восьмеркой, отключить световую защиту и вернуться сюда. Я помогу, как всегда». «Да я вообще не об этом сейчас думал», — вздохнул Немченко. «Ну да, ты права, тут я ничего больше не выстою». В это время идущая внизу битва набирала обороты, в нее втягивались все новые силы. Благодаря Олурею, заболотившему с западной стороны местность 10 на 1,5 миль, далюрцам можно было не опасаться, что противник, пользуясь своим численным перевесом, обойдет с фланга. С восточной стороны все было изрезано балками и оврагами. Пройти там можно, но времени на это уйдет очень много, поэтому сражение шло буквально лоб в лоб. Большинство магических атак были почти беззвучными, но иногда раздавались раскаты и грохот от молний, падающих камней или разверзающейся земли. Потери солдат от этих ударов с обеих сторон при этом пока были минимальны. Олы все еще выясняли отношения друг с другом, предоставив своим неодаренным подчиненным сражаться почти без их поддержки. «Эй, ты чего, один собрался? Без своих бойцов? Там 8, Андрей, 8!» Встревожилась тень, не дав своему адепту переместиться в тыл группе вражеских магов, их охране, буквально пригвоздив друга на месте. Такое случилось впервые, чтобы стихия не дала ему воспользоваться имеющимися умениями. «Они только мешаться будут», — слукавил он, но сразу же признался. «Пока добежим, олы успеют атаковать, а у моих второй уровень защитит». «А огненный заслон 5 уровня от Виктора на что тогда тебе?» Таня чуть склонилась с седла и посмотрела на друга с насмешкой. «Забыл? Он шириной более 10 шагов. Весь твой отряд прикроют, пока будете бежать, а там уж олом не до заклинаний станет». «Угу», — заупрямился Немченко. «Пятая защита плюс амулеты 2-го, а если среди тех магов окажется одаренный 8-го или выше ранга?» «Вряд ли, сам понимаешь. Но если это так, то размен жизни такого сильного ола на 10 жизней твоих придурков очень выгодный и удачный». «Они не придурки, Тань, они мои боевые товарищи». «Ай, все!» — поморщилась подруга. «Делай, как знаешь, но одного я тебя туда не пущу. Хочешь, отправляйся своим ходом. Ярик тебе тоже не позволит дорогой света воспользоваться, уж поверь. Не хотим с тобой расстаться. А я еще и Джису не могу потерять». «Так сделала бы ее и своей адепткой. Уверен, Арнольд не стал бы возражать». «Если бы было все так просто, Андрей. Ладно, ты меня услышал». «Услышал, куда деваться», — развел руками попаданец. «Жаль, что гиты нельзя перекидывать с одного вида стихии на другой. Он сможет только пару раз выставить огненные заслоны, если напитывать их полностью. Впрочем, вполне возможно, сегодня и одного заклинания хватит. Все же преодолеть 100 шагов можно очень быстро. В школе он 100-метровку за 14 с чем-то секунд бегал. А тут ближе на четверть. Правда, и он, и его вояки не в спортивных трусах и кроссовках». «Спустился к своим. Леор и Парт, вы остаетесь здесь сторожить лошадей, остальные слушайте задачу». Дружинники больше были приучены сражаться пешими. Да и Олрей планировал подольше оставаться для атакуемых олов незаметным. К тому же без коней было проще и быстрее готовиться к переходу с сумрачными путями. Туда-то без разницы, а вот обратно надо будет уходить сноровистее. Спонтанно возникшая благодаря подсказке Тани идея отсюда, с этой возвышенности, совершать нападение на группы полковых магов, Немченко показалась привлекательной. Атака — отскок. Определение новой цели и снова атака — отскок. И так до тех пор, пока миллицы не сообразят и не навалятся на адепта тени всеми имеющимися у них магическими силами. Тогда можно будет и отступить. Подробно объяснил суть предстоящей ратной работы, особо предупредив не высовываться за границы огненного заслона. «Буду считать это попыткой к бегству», — немного угрюмо пошутил он. «А теперь строимся в одну шеренгу, справа и слева от меня. Гремшик, не улыбайся, ничего смешного я вроде бы не сказал». Олы Мелецкого полка, их действительно оказалось пятеро при трех солдатах охраны, выцеливали на поле битвы кого-нибудь из наиболее активных делиорских командиров и слаженно атаковали, стремясь вывести их из боя. «Мы готовы», — доложил Номус. «Отлично», — похвалил Орей. «Постарайтесь двигаться бесшумно, и строй не нарушаем, пока не приблизимся к группе вплотную». На выходе в реальность Андрей сразу же создал стену из переливающегося пламени, краем сознания пожалев, что заранее не позаботился о создании артефакта со столь полезным антимагическим щитом. Все-таки 15 потраченных гитов резерва немного жаль. Мало ли, вдруг пригодятся. Он задал темп бега легкой трусцой, поморщившись от появившихся звуков. Его дружинники зазвенели, как погремушки. Хорошо, что миллицы были увлечены делом, а их караул пялился в сторону сражающихся. Подкрадывающуюся к ним сзади беду обнаружили поздно. Благородный Ант со своими дружинниками был уже всего-то в двух десятках шагов. «Талиорцы!» — вскрикнул один из солдат, пожилой усатый мужчина без шлема. Не ожидал столь внезапного появления врага, вот и снял. «Сзади!» А отряд Толерея уже набегал на противника. «Руби магов!» — азартно воскликнул Гремшик, будто такой командой не поступало от командира несколько минут назад. «Руби!» Андрей вырвался вперед и первого своего противника успел убить в спину, воткнув клинок под левую лопатку, забрал тень убитого Ола, пусть подруг порадуется, и ударом по кисти руки не дал следующему Олу, адепту воды, извлечь клинок из ножен. Отрубленная конечность милицкого мага еще не упала на землю, как Немченко пронзил насквозь его шею. Подчиненные благородного Анда действовали слаженно и умело, под стать своему господину. Миллицы прозевали нападение и теперь за это расплачивались. Не потребовалась даже защита огненного заслона. Зря только энергию потратил, — подумал попаданец, разрубив тело того самого пожилого усатого солдата, первым обнаружившего нападение врага. И все же без потерь не обошлось. Перед соприкосновением с противником магический щит пришлось деактивировать, и дружинника Нактора двухуровневый амулет не спас от воронки смерти, превративший его в скелет, покрытый комьями гниющего мяса. Его товарищ Чирос тут же отомстил, проткнув живот адепта смерти. Вся схватка заняла не более 5 минут, и на поляне не осталось ни одного живого милица. «Пара минут есть», — сказал Немченко бойцам. «Раненым исцелиться, остальным посмотреть, что у убитых в карманах, и снимите амулеты солов». Глава 9. Война всегда богата на сюрпризы. Вот и слишком самоуверенный адепт шести стихий едва не поплатился, если не своей жизнью, то жизнями своих бойцов. Могучий аркан смерти пробил покрывало сумрака, и дружинников Олерея спасли только индивидуальные защитные амулеты. Случилось это, когда Немченко вполне успешно расправился и со второй группой полковых магов-милицев, так же, как он перед этим уничтожил и первую. «Господин!» — не сдержал эмоций Гремшик, уставившись на покрывшиеся струпьями и сгнившие на глазах тело одного из милицких солдат, единственного оставшегося в живых врага, которого благородный Ант планировал забрать с собой, чтобы допросить. «У меня камень разрушился. Это что ж за атака мощная была?» «Все готовимся к уходу», — не стал отвечать ему Андрей. «Живее! Ну! Быстро связываемся в цепь!» Повторный удар убьет всех его солдат, и требовалось убираться из ельника как можно быстрее. «Считаю до трех. Раз, два...» Хорошо, что бойцы у него выучены, поняли, как нужно действовать еще до его команды, сразу же сбившись в кучу. Три произносить не потребовалось, и Оурей погрузился со своим отрядом в слой тени. Вовремя. Едва он это сделал, на полянке выросли каменные шипы. Сила этой последней атаки вряд ли превышала третий-четвертый уровень, но его парням вполне бы хватило, чтобы погибнуть. Помрачневших от осознания близкой смерти рейских дружинников и себя, он перенес не на то место, откуда совершал свои налеты на группы магов противника, а к штабу маршала. Перемещение оказалось слишком точным, и его отряд, встретившись с преградой светового артефакта, защищающего наряду с другими амулетами ставку командующего, отбросило почти на сотню шагов в сторону, к подножию холма, покрытого высоким березняком, среди которого и были разбиты шатры командования армии. «Сколько еще амулетов разрушилось?» — спросил землянин у подчиненных, вытащив бойцов в реальность. Они пребывали в некоторой растерянности. Их первый раз так мотануло в магическом слое. Но надо отдать дружинникам должное, и испуга на их лицах Ол-Рей не заметил. Кроме защиты Гремшика, разрушилось еще два кристалла. У Немченко при себе был солидный запас камней второго уровня защиты, так что он тут же восстановил подчиненным утраченное, а остальные израсходованные забрал, решив, что вечером восполнит энергию. У дружинников оставалось еще по два полностью заряженных перстня. У Ольма и вовсе амулет лишь наполовину истратился, так как был сделан на основе стихии жизни, а удар мелицкого мага производился заклинанием смерти. Хотя почему мелицкого? Тут же поправил себя Немченко. Наверняка его чуть не подловила клертонская Гита Олвайс. Кроме нее и мастера такую мощную атаку произвести никто не смог, а мелицкий Ол, скорее всего, напал бы с использованием стихии воды. «Вы зачем так, господин?» — выдохнул запыхавшийся десятник штабной роты с небольшим отрядом, прибежавший на место попытки теневого проникновения. «Мы уж думали, что враги! Ол Димар чуть огнешаром по вам не ударил!» «Ты меня еще поучи, дружище!» — поморщился Андрей, понимая свою ошибку. «Ну, подумаешь, маленько не рассчитал!» Он поднял руку и помахал видневшемуся сквозь деревья на вершине холма офицеру. «Свои, свои! Ждите меня здесь!» — приказал Номусу. «Узнай насчет еды. Вас же покормить надо!» «А вас?» — поинтересовался лейтенант. «За меня не беспокойся, накормят!» — усмехнулся землянин и послал коня вперед мимо расступающихся солдат охраны штаба. Внутри шатра командующего было жарко и в прямом и в переносном смысле. Тут находилось десятка-два офицеров, не считая адъютантов, время от времени то выбегавших, то возвращавшихся с новыми вестями от гонцов с флангов войска. Тут же находилась группа из четырех сержантов, выслушивавших донесения командиров полков и передававших им распоряжение командующего. Во всем этом бушующем море островком спокойствия выделялся лишь Ол Рамсвин, сидевший в походном раскладном кресле под одним из активированных светляков, и попивавший из кубка, им-то он и отсалютовал, приветствуя появившегося Андрея и приглашая подойти. Взглядом показал на столик возле себя, где стояли четыре кубка и высокая бутыль. Но, конечно же, пройти привидением мимо командующего, не сказав ни слова, Ол-Рей не мог, да тот и сам к нему обратился. «Ант, на первом фланге мелицы перестали давить и частично отступили». Он показал на разложенную перед ним большую схему. «Это не ты там поработал? Или враг что-то при...»